тебя я не буду, чтоб стал ты моим верным помощником, но и чтоб ты стал тайную помехою моему делу, того не стерплю. А за правду, сказанную здесь, спасибо, и отпускаю тебя с миром. Иди и помни мои слова». Колычев вышел в земляной коридор, пошатываясь, обессиленный сиденьем в каземате, страхом и пережитым волнением. Царь долго с хмурой улыбкой смотрел ему вслед. — Гаси огонь, — сказал он Кату. — Вот коли так бы легко мне было погасить огонь злобы моих бояр. Тот огонь сильнее пыточного огня. Нам с тобой не угасить его. За утро выступление в поход. Иван Васильевич, поднявшись в свою палату из пыточного подземелья, стал на колени перед иконами и долго с усердием молился. До тех пор молился, пока к нему в дверь не постучали. Поднявшись с пола, он сел в кресло, крикнув, чтоб вошли. Появился тот, кого царь ждал, Алексей Данилович Басманов, любимый его воевода, дородный, всегда веселый, мужественный красавец. Он низко поклонился царю. — Допрашивал, — сказал Иван Васильевич с улыбкой, — покаялся и брата своего не пощадил. Однако в походе присматривай за ним, за теми тож, о ком мы с тобой говорили. Переметная с ума и он, как и другие. Пускай Васька Грязной будет близ него, чуешь? Телять его с собой возьми, коли под нарву пойдешь. Надо, чтоб верные мои люди не зевали, да и не зазнавались, не болтали попусту. Тайну умели бы блюсти, не делая порухи креста целованию. Ну, с Богом, служите правдой, а я не забуду вас. После ухода Басманова Иван Васильевич долго сидел в кресле, глубоко задумавшись. Трудно ему было в эту ночь заснуть. Несколько раз он заглядывал в опочивальню, подходил к ложу, приготовленному постельничьим для спанья, но тотчас же отходил прочь и садился снова в свое любимое кресло, убранное леопардовыми шкурами, подаренными ему английским послом Чанцлером. Здесь он в полусне и провел эту ночь. Глава третья. Благовест всех московских сорока сороков, гром выстрелов кремлевских пушек возвестили о выступлении войска в поход. Вся Москва от мала до велика выспала на улице и площади, провожая войско добрыми пожеланиями. Певцы под струны гусель распевали сочиненные ими самими стихиры, прославлявшие храбрость непобедимых русских витязей. Они поминали прежде живших великих московских князей, пели славу великому князю и царю всея Руси Иван Васильевичу, самодержцу и могучему покорителю царств. У Покровского собора находился и сам царь Иван. Сидя верхом на коне, он пропускал мимо себя двинувшиеся из фроловских, спасских, ворот войска. Его боевой арабский скакун под звуки набатов и свирелей нетерпеливо перебирал ногами, как будто тоже рвался идти вместе с войском. Иван Васильевич весело приветствовал проезжавших мимо него воевод, сотников, пушкарей, бодро шагавших пехотинцев, стрельцов, копейщиков. Он дождался, пока все войско пройдет мимо него, а затем, помолившись на храм Покрова, повернул коня в Кремль. Пушкарский сотник Анисим Кусков, начальник Андрейки, в дороге был прост и разговорчив, хотя и дворянин. Он не скрывал своей неприязни к боярам и все время норовил держаться около дворян и простых служилых людей. На плохой лошаденке, сгорбившись, Прибыл он из родной усадьбы, долго ахал, вздыхал, жаловался на плохую дорогу и был очень рад, когда Андрейка уступил ему своего вороного мерина, полученного в Пушкарской слободе. Из дальнейшей беседы пушкари узнали, что на войну идет он добывать себе благо. Кабы не война, ему бы грозило полное разорение. Рассказывал он и о том, как многие незнатные дворяне попадали в милость к царям за подвиги в прежних войнах. Их зачисляли в боярские дети, а были и такие, что получали княжеское звание, и земли отдавали им в завоеванных странах самые лучшие. «Богом да царем Русь крепка», — вразумительно говорил Кусков. «При солнце тепло, при государе добро». В это время мимо проезжал на скакуне Василий Грязной. Нарядно одетый в шубу, крытую бархатом с золотыми узорами, он браво сидел на коне, лихо заломив татарскую шапку с орлиным пером. Увидев Кускова, он поманил его к себе. Поехали рядом. И, как показалось Андрейке, разговор у дворян зашел о них, пушкарях, потому что оба два раза оборачивались в сторону, где шел Андрейка с товарищами. — Эх, глупец! — покачал головой Мирентий. — Кому ты своего коня уступил? Андрейку и самого мучил раскаяние, променял кукушку на ястреба. Эх ты, привычка бедняцкая угождать всем! Пушкарский обоз, скрипя полозьями с грохотом, звоном и визгом, двигался по бугристой дороге. Впереди шла конница, 30 тысяч всадников. Там были дворянские полки, стремянная стража, казаки, татарские наездники, пятигорские черкесы на маленьких быстроногих конях, чуваши, черемисы, нижегородская и муромская мордва. Пестрые разноцветные ткани, кольчуги, медвежьи, волчьи, барсовые шкуры, вывороченные мехом вверх тулупы, бесчисленные копья — все это, слившись воедино, выглядело огромным чудовищем, медленно, извилисто, ползущим по снежным пустыням. Под порывами ветра пели наконечники копий. В сером снежном воздухе колотились о древко расшитые золотом шелковые стяги. К войску в пути приставало много гулящих людей. Они робко выходили из леса, падали ниц перед воеводами. Их принимали в пешие полки ласково. Один неизвестный человек, вышедший из леса и назвавшийся Васькой Кречетом, пристал к обозу пушкарей. Взяли его охотно. Наряд был так велик, что постоянных пушкарей не хватало. Обслуживали его и даточные люди, мужики из попутных деревень. Дорогою их обучали помогать пушкарям. Люди были нужны. Веселым, отчаянным парнем оказался Кречет. На нем была волчья шуба, обрезанная у колен, бархатная шапка с оторочкой, нарядная. Лосевые споги. Как будто все это собрано с разных людей. На лбу виднелась недавно зажившая сабельная рана. — А что ты за человек? — спросил его Андрейка. — Живем в неге, ездим в телеге. Щеголь с погоста и гроб за плечами, вот и угадай. Андрейка думал-думал, так и не отгадал. И только когда Васька показал из-под полы небольшой кистень, Андрейке все стало ясно. — И ты с нами? — Не всякому под святыми сидеть. — Загладить хочу прегрешения. Смирение девичье обуяло. Будь потеплее, собирал бы я ягоды по лесным дорогам. Андрейка рассмеялся. — Не смейся, горох над щами, и ты будешь под ногами. — Бог милостив, по тому пути не пойду. — Так оно и есть. Соломку жуем, а душок не теряем. Кречет усмехнулся, прикрывшись воротом. Глаза его были насмешливые, карие, усы рыжие. — Чудной ты какой-то, — покачал головой Андрейк. — Год от году чудных боли станет. А я не один, нас много. Дай справиться, а там и нам будут кланяться. Андрейк совершенно растерялся. Теперь он уже не знал, что и говорить. Запутал его кречет. Васька